Действие четвертое. Лунная ночь, очень светло. Задний фасад старого дома. Налево решетка сада с калиткой в ней. Слева от крыльца освещенное окно кухни. Справа окна комнаты Мостакова. Под ними широкая скамья. На ступенях черного крыльца сидят Захаровна и Таня. Выше, в двери, девица. Она что-то жует. Ну, Ась, ну рассказывай. Ой, задумался чуть-то. Ну вот, значит, любила я трех. Троих. Троех. И так можно сказать. От этого не прибудет, не убавится. Мужа я тоже любила, очень жалела. Обману его с кем. И так-то и жалко станет мужика. Беда. Даже плакала. Бывало, думаешь, ах ты, милый ты мой, ты мне веришь, ты меня любишь, а я тебя обманула, с другим поиграла. И так ты ли залюбишь, заласкаешь его. Разве это хорошо? Погоди, сама узнаешь. Все так делают? Поди все, которые побойчее. Я бойкой была. А кто у тебя первый был? Первый? Землемер, межевщик. Гладенький такой, как мышь. А у меня двое братьев было, строгие. Как он меня, девушку, испортил, повезли они его рыбу лучить, да и утопили. Как ты говоришь, не страшно. Чего? О страшном говоришь, а не страшно. Я не о страшном, про любовь. И жалко, жалко тебе было его? Кого? Так землемера, конечно. А, ну ревела. Молода еще была, жалостлива. Наше бабе дело жалостливое. Назначено нам мужиков любить, но и любим. Иной раз не любовь, а казнь. Но иначе нельзя. Одного жалко, другого боязно. Третий хорош удался, всех и любишь. Опять ты, старая ведьма, разговоры эти завела. А тебе, Татьяна, не стыдно? Ну, погоди. Отстань, Павел. Ой, напугал. Во всех углах он, как нечистый дух. Опять про это. А про что мне? Я не ученая, кроме своей жизни ничего не знаю. Меня стыдит, а у самого любовница в городе. Сами стыд творят, а нас судят за это. Спит бродяжка твой? Лежит. Ты гадаешь? Это как, на картах? Я не знаю, на картах по руке. Ты что, барышня, это грех. Я ведь не цыганка. А как же давеча Софья Марковна гадала? И не думала. Да что ты, это не так. Беседовали. Неправда. Мне сама Софья Марковна сказала. Вы что-то скрываете от меня. Ну, полно-ка, Господь с тобой. Что от тебя умненькой скроешь? Ты сама обо всем догадаешься. О чем беседа? О, бабьи погудки, курица да утки, как корову доить, как парней любить. Стара ты будто для шуток этих. А я с молоду шутлив живу. Что он тут распоряжается? Удивительно. Девиц нехитро учишь, слышал я речь твои поганые. Девушка не цыган, зачем ей хитрость? Ей не лошадями торговать. Что ты тут распоряжаешься? Скажи, пожалуйста. Ты бы строгой рассказал нам чего-нибудь. Я до сказок не охоч. А ты правду. Правду. Правда не забава. Противный какой. Распоряжается, как дома. Танюш, поди, милая, спать, а? Пора уже. Не хочу. Ну. Ой, принеси мне шаль, а? Холодно, старухи. Сходи, Тань, пожалуй. Ладно, Лиса. Ну, как же? Уж больно много сулите вы. Кто это мы? Кроме меня и знать ни душа не будет. А барыня, она тоже просила об этом. Просила? Полно-ка. Да уж так. Ах ты, Господи. Послушай, ведь в этом счастье твое. Ты слушай меня, старуху. Не слушай ее. Молодых слушай. Молодым верить погодим. Пойдем в сад со мной. Боюсь я тебя. Чем я страшнее других? Кудряв, больно. Идем. Это было у моря, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж. Королева играла в башне замка Шопена, и, внимая Шопену, полюбил ее паж. Было все очень просто, было все очень мило. Королева просила перерезать гранат и дала половину, и пажа истомила, и пажа полюбила, вся в мотивах сонат. А потом отдавалась грозова, до восхода рабыни проспала госпожа. Это было у моря, где волна бирюзова, где ажурная пена и соната пажа. Что ж, можно? О, Господи, и ничего не можешь, ничем не помешаешь. С кем это она? С хозяйским сыном. Чего не спишь? А ты? Старик присел на лавку под окнами. В окне появляется Мостаков. Антон. Чего? Что же будет-то? Сотряс я твою жизнь, Гусев. В прах сотряс, а? Чему радуешься, подумай. Ты года гнездо каменное строил себе, а я в один день все твое строение нарушил. И кто сильнее, ты, богач, аль я, бездомный бродяга? Кто? Ой, чего тебе надо? Чего? Неужели только казнить меня? А! Ты вот тресни меня по голове. Сверху-то. Тебе ловко это. Подумай, около меня до 3000 человек кормится. Ай, тебя не будет прокормиться. Народ хозяина найдет. Я значительный человек. О, это в людях. А перед Богом значителен. А о том Богу судить, а не тебе. И не тебе тоже. Чего ты хочешь? Дай подумаю. Потом скажу. Вон приятель твой идет. Пьяница этот. А я прилег вздремнуть в беседке. Да и до того. Вдруг слышу голоса. Да. Ой. Открыл глаза, гляжу на часы, уж около полуночи. Стало быть, я здесь ночую. Вежливо. Ну что ж, старче. Ходишь, Бога хвалишь, кур воруешь, да? В похвале нашей Бог не нуждается. Ему покаяние нужно. Покаяние? А ежели мне не в чем каяться? Врешь. Ты что как говоришь, старый пес? Я с тобой вежлив, а ты? Пусти. Ну! Постой. Да ты чего это? Ничего. Ах ты негодяй, а? Павел идет из сада. За ним девица. Это было у моря, где волна бирюзова. Где ажурная пена и соната пажа. Что это за старичишка дерзкий явился тут у вас? Он вот чему давно знает. А ну так что, и я его давно знаю. Еще в молодости. В молодости? Ну? Приятелями были. А, так, так, так. И это он сам сказал? Она вот. Она? Да. А чё это не спят все, а? Яков спит. Ой, где? У меня. Квасу было и птили чаю. В столовой самовар кипит. В полночь-то? А ну пошли. Харитонов идет в кухню, манит Павла за собою. Павел неохотно следует за ним. Девица стоит у крыльца, мечтательно улыбаясь. А потом отдавалась Грозова. До восхода рабыни проспала госпожа. Это было у моря, где волна. Из кухни выглянула Захаровна. Поди-ка сюда. Что? Посиди со мной. Спать пора. Ничего, посиди. Ой, Господи, ну что тебе, ой, грехи наши. Господи. А паренек-то этот? А что? Хорош, ласковый. Он что тебе говорил? Так, разное. А все-таки? Ну, сама знаешь, что девицам говорят. Это было у моря, где волна бирюзова. О, Господи Иисусе! Да ты... Прости, Господи! Ты с ним много не болтай про отчим-то. Ой, больно мне нужно. То-то. Он еще глуп. Молоденький. Захаровна! Иду! О, Господи, помилуй, да задушка моя! Ой, что я с ним делаю? Где ажурная пена и соната пажа? Марина! Чего? Ты тут? Ну да. О чем с парнем говорила? Имя спрашивал, сколько лет мне, откуда я... Слушай-ка. Ну что? Ты брось-ка все это. Бросить зачем? Ну, возьми с них денег побольше, да и ладно. А то запутают они нас. Тебе жалко их, что ли? И жалко, они смирные. Ну, живут хорошо, все есть. Ну, 3 коровы, 3 лошади, да полуста кур, гуси. Ну, дура. Свиньи тоже. Дура! Слушай-ка. Еще что? У тебя сила на них. А вот ты бы велел хозяйскому-то сыну замуж меня взять. Я бы с ним жила, а ты при нас. Ну, я тебя не обижу. Опять дура. Ну, что ты заладил, дура да дура? Гляди, сам не дурак ли? Вот они дадут тебе порошок выпить, ты и кончишься. А хотят дать? Это я к примеру сказала. Я не знаю, кто чего хочет. А извести человека трудно ли? Больше ничего нет у них против меня. Нечем отбиться им, нечем. Тут цепь, на цепи они, звено за звеном, грех плодовит, ага. Бросить бы все, а? Да взять с них рублей 1000, а то 10, а, 1000, а? Слушай-ка, а? Значит, извести меня хотят они. Да разве я это говорю, я этого не сказала. И не говори, не надо, это барынькина затея, ишь ты, смея. Ох, вредная она. Ты у меня гляди. Слово ихнего не забывай. Перемигнуться и то запомни. Запутают они. Их много. Старушка тут. Старушка тоже догадливая. Она умная, она... Молчи! Идут. Борька, сюда. Сюда, сюда. Вот. Иди сюда. Пойдем, пойдем. Ну чего ты ко мне пойдем, пристал? Я ты говорю. Некогда мне, Господи. Ой, и здесь его нет. Ну куда же он скрылся, жулябе, а? Ну, не надо это. Бог даст, обойдется. Да что обойдется? А старичок этот? Старичок? А кому надо, чтобы он обошелся? Всем надо, Никита Лукич. Постой, постой. Мне, например, не надо. Мне чертова дери. Ну как же не надо? Ходит злой человек. Злой? Слушай, старуха, что такое происходит у вас, а? Не знаю я. Врешь. Не обижай меня, Никита Лукич. Я старая, глупая. В старости и врут больше всего. Слушай, поговорил бы ты с Иваном-то Васильевичем по душам. Ты ж мужчина, то он тебя послушает. Нет, нет. Ой, пойду я в дом, а ты... Вот я попомни, поговорить нет, надо. Нет, а ты мне скажи. Из-за угла идут Мостаков и Софья Марковна, одетая в дорогу. Это вы куда собрались на ночь глядя? Я еду домой, а Иван Васильевич провожает меня. Да экипажа только. Не убегу. Кум. Что? Идемте. До свидания, Аким Лукич. Ай, погодите, полковница. Вам известно, что я Ивану многим обязан и вообще благодарен. Что случилось, а? Ведь я вижу. А случилось, Яким. Ах, боже мой, после скажете? После чего? Был у меня в молодости... Несчастный случай. Был я в молодости осужден и сослан на поселение. Оттуда бежал.